А остальные посетители? Их в основном посылают частные сыскные агентства. Это люди, попавшие в беду и желающие знать, как из нее выйти. Я выслушиваю их истории, они мои комментарии, после чего я кладу в карман гонорар. «Вы хотите сказать, — начал я, — что способны, не выходя из комнаты, распутать клубок, который другим не по силам, несмотря на то, что они видели все его ниточки собственными глазами?» «Совершенно верно. У меня есть для этого интуиция. Время от времени появляется дело посложнее, тогда мне приходится подсуетиться и осмотреть все собственными глазами. Видите ли, я использую накопленные мною специальные знания, и они чудесным образом облегчают решение проблемы. Правила дедукции, изложенные в этой статье, и вызвавшие ваше презрение, бесценны в практической работе. Наблюдательность — моя вторая натура. Мне кажется, вы удивились, когда я сказал вам при нашей первой встрече, что вы приехали из Афганистана. Не сомневаюсь, что вам об этом кто-то сообщил. Ничего подобного. Я сам понял, что вы были в Афганистане. Благодаря давней привычке, вереница мыслей пронеслась в моей голове так быстро, что даже не успев осознать промежуточных этапов, я сделал верное заключение. Но тем не менее, такие этапы существовали. Ход моих рассуждений был следующим. Передо мной джентльмен, явно принадлежащий к врачебному сословию, но с военной выправкой. Из этого делаем вывод: он военный врач. Судя по смуглому лицу, он только что приехал из тропиков. Естественный цвет его кожи другой, это видно по незагорелым запястьям. Изможденное лицо говорит о том, что он перенес невзгоды и болезнь. Его ранили в левую руку. Он старается ею не двигать, что кажется неестественным. В каких же еще тропиках армейский врач, англичанин, мог претерпеть лишение и получить пулю в руку? Разумеется, в Афганистане. Вся цепь умозаключений не заняла и секунды. Затем я озвучил свою догадку, а вы сильно удивились. «После такого объяснения кажется, что проще задачи и не бывает», — сказал я, улыбаясь. «В наше время нет ни настоящих преступлений, ни истинных преступников», — пожаловался Холмс. «Что толку иметь мозги в моей профессии? Я точно знаю, что они у меня есть и что я могу прославить свое имя. На свете еще не рождалось человека, принесшего в расследовании преступлений столько знаний и природного таланта. И каков результат? Мне нечего раскрывать. Или попадаются какие-нибудь неуклюжие злодейства с настолько элементарными мотивами, что даже сыщик Скотланд-Ярда видит их насквозь». Меня раздражал его излишне самоуверенный тон. Я подумал, что будет лучше сменить тему. «Интересно, что нужно вон тому джентльмену?» — спросил я, показывая в окно на рослого, непритязательно одетого типа, медленно идущего по другой стороне улицы. Озабоченно вглядываясь на таблички с номерами домов, он держал в руке голубой конверт и, по всей видимости, был посыльным. «Вы хотите сказать флотскому сержанту в отставке?» — спросил Шерлок Холмс. «Ну и хвостун!» — подумал я про себя. — Знает, что я не могу проверить его догадку. Не успела эта мысль промелькнуть в моей голове, как объект наблюдения заметил номер нашей двери и быстро перебежал дорогу. Снизу раздался громкий стук, затем низкий голос, и мы услышали звук тяжелых шагов на лестнице. — Пакет для мистера Шерлока Холмса, — сказал визитер, входя в комнату и протягивая письмо моему другу. Вот тут мне и представилась возможность сбить с него спесь. Вряд ли он думал о таком повороте дела, когда говорил, что не попадя. «Могу я задать вам вопрос, приятель?» — спросил я самым любезным голосом. «Каков род ваших занятий?» «Я посыльный, сэр», — ответил он неприветливо. «Форма сейчас в починке». «А были кем?» Продолжил я, кидая злобный взгляд на своего соседа. «Сержантом, сэр. Морская пехота Ее Величества. Ответа не будет. Так и передам, сэр». Он щелкнул каблуками и отдал честь на прощание.